Каждый день в шахте случалось какое-нибудь происшествие. То придавит кого-нибудь обвалом, то обрушится крепи, то пробьется где-нибудь вода, то клеть прищемит или ударит кого-нибудь. Иногда в шахте начинают слышаться стоны и голоса, похожие то на лай собаки, то на мяуканье кошки, то на кваканье лягушек. Это кричит гремучка, скопилась в шахте и дает о себе знать, предупреждает, берегись. И все это держало постоянно рабочих на стороже, мешало легко и просто относиться к труду. Так оказалось, что вот-вот что-нибудь случится, не утром, так вечером, не сегодня, так завтра. А тут еще приходили вести с других шахт и рудников. Там случился обвал, там затопило шахту, там взорвался гремучий газ, и каждый раз кого-нибудь убивало, захлестывало, обжигало. Но боялись только молодые, малоопытные шахтеры, а старые давно уже привыкли к своей опасной работе. Как солдаты на войне, они не обращали внимания на то, что смерть выхватывает из рядов то одного, то другого, и долбили, долбили каменные стены. Некоторые ухитрялись даже курить в шахте, хотя это было строго запрещено из опасения взрывов. При спуске в шахту рабочих обыскивали и отбирали у них спички и табак, но шахтеры умудрялись проносить то и другое и покуривали втихомолку. Приносили и водку, которую тоже запрещено было брать в шахту. Мастер был на это дело дядя Иван. Как побывает наверху, так и принесет с собой бутылочку или две. Если бутылки попадались на глаза, он говорил, что это лекарство для лошадей, и ему верили. Тем более, что он подкрашивал водку настоем из каких-то корешков. В шахте лекарство выпивалось в компании с кем-нибудь из приятелей дяди Ивана. Чаще всего компаньоном был сторож у ствола шахты, где стояли водоотливные насосы, маленький лысый старичок по имени Стратон. Про него говорили, что он и родился в шахте, и действительно, он был подземный старожил. Знал, что было на руднике лет 20 и 30 тому назад, и любил говорить о прошлом. Случалось ему бывать и при взрывах, и при затоплениях, и при обвалах, и каждый раз он чудесно спасался. Носил он в кармане всегда три кусочка угля, а где он их достал и какой от них толк, не говорил, только посмеивался. «Я человек подземный, меня и смерть не берет», — говорил он, щуря свои маленькие острые глаза. «Другие люди тонут, убиваются, калечатся, а я, как заговоренный, живу и живу». «Уже и счет годам потерял». «Это от того, что ты газами пропитался», — говорил шутливо дядя Иван. «Тебя теперь хоть режь, хоть печи, хоть в воде мочи. Одинаково. Два века будешь жить». «А что ж, я согласен», — простодушно говорил Стратон. «Чем больше жить, тем лучше. Жизнь — штука занятная, и против этого напрасно говорят». «А ежели она тебе ничего не дает, кроме досады?» — спрашивал дядя Иван. «И тогда ничего», — утверждал Стратон. «Не жизнь виновата, а люди. Многого хотят, за все хватаются. А ты одну линию гни, одного добивайся, и скоро, не скоро, а добьешься. Ударь меня по голове, ежели вру». «А ежели тебя она согнет?» «А ты не сдавайся. В жизни надо упорным быть. Плыть не за водой, а против воды, как рыба». Антошка любил слушать, когда беседовали Стратон и дядя Иван. Много любопытного было в их речах, в особенности, когда Стратон рассказывал о разных случаях в шахте. Часто они спорили о том, чего и сами не понимали, о каких-то машинах, которые следовало бы выдумать для облегчения работы в шахте. В последнее время дядя Иван носился с планом придуманной им машины, с помощью которой можно было скорее и проще ломать уголь. Называл он эту машину «землерой». Стратон относился к его изобретению недоверчиво, и это раздражало дядю Ивана. «Что ты мне говоришь? Невозможно!» — горячился и доказывал он, крутя безволосой круглой головой. «Невозможно только на небо взлететь, а остальное все можно. На то человеку и ум дан, чтобы он до всего достукивался. Ты смотри, я тебе сейчас покажу своего землероя». И дядя Иван принимался чертить на земле модель своей машины. «Вот это, гляди, ножки!» «Здесь вал, винтом нарезанный, тут на конце зубья, завостренные, кривые, а здесь ручка, как у веялки. Видишь?» «Ничего не вижу, глаза у меня плохие», — — говорил Стратон, зажмуриваясь. «За ручку верти, и готово дело. Уголь так и посыпется. Один человек за троих выработает». «За ручку верти, и готово дело. Зубья так и посыпятся», — заливался Стратон тоненьким смехом. «С тобой не сговоришь», — досадливо махал рукой дядя Иван. «Вот постой, сработаю своего землероя, да поставлю, так все в шахте только ахнут. Горе мое, что я в учении не был, не знаю в тонкости, что к чему пригонять, а то бы я показал нашим инженерам. Они все наготовенькое, а нет, чтоб самим что-нибудь придумать». «Ха, ты вот придумай такую машину, чтобы уголь сам из земли лез, чтобы не прокладывать шахты на 200 сажен». «А что ж, когда-нибудь и это придумают», — говорил уверенно дядя Иван. «Человек все может, до всего дойдет. Дай только время, срок. Ты вспомни, что было 30 лет назад, и что теперь. Совсем другая жизнь, другие люди. Прежде здесь была глушь, степь, ковыль да бурьян. А теперь шахты, заводы, поселки, города. Узнать нельзя. А дальше еще скорее вся эта механика пойдет. Люди с каждым годом умнее становятся, все на большее посягают. Через 100 лет, может, и угля не понадобится». «А чем топить будут?» — спросил Стратон. «Да ничем. Все будет электрическое, либо другое какое-нибудь. Шахты забросят, загребут, машины в лом сдадут, и только вспоминать будут. Вот были, дескать, прежде люди, шахтерами назывались, в земле жили, землей дышали. Каторжная жизнь была». «Ну, до этого, пожалуй, не дойдет», — сомневался Стратон. «Почему? Все возможно», — утверждал дядя Иван. «Человек лучшего ищет, к лучшему идет. А что хорошего в нашей работе? Тяга-то одна. И будут стараться свести все плохое на нет. Я так думаю, что в жизни все к лучшему идет». Голос у дяди Ивана был твердый и уверенный, и он как будто бы видел то, что говорил. Антошка любил вслушиваться в чужие речи и во всем, что слышал, подмечал одно — желание лучшего, стремление к лучшей жизни. Наверху и в шахте молодые и старые, слабые и сильные, все одинаково думают о лучшей жизни и тянутся к ней тысячами рук, миллионами мыслей. И у Антошки понемногу стало складываться понятие, что люди живут для лучшего, что это лучшее непременно придет к ним. Если терпят теперь нужду, горе, тяжелый труд, то только потому, что в будущем, через 5, 10 или больше лет, жизнь станет лучше, и можно будет отдохнуть. Он думал о себе и находил у себя то же, что и у других. Разве он не стремится к лучшему? Разве ему не хочется уйти из шахты на другую работу, к другой жизни? Значит, это живет в каждом человеке, и нужно искать лучшего, тянуться к нему мыслями и желаниями. Деревья и травы тянутся к солнцу, к теплу, и только камни мертвы и неподвижны. Плохо лежать камнем на земле. Нет от него никому пользы. Лучше быть деревом, зеленым, шумящим, тянуться вершиною к небу, пить соки земли и крепнуть, расти, давать прохладу и тень. Антошке радостно от этих мыслей. И когда он думает так, то и труд кажется ему не тяжелым, и шахта не пугает темнотой. Думал Антошка о лучшем, тянулся к нему, как росток к солнцу, а что-то темное и злое, что бродит по следам человека и ловит его в недобрую минуту, подстерегло Антошку и бросило под вагончик с углем. Как это случилось, Антошка и сам толком не мог сказать, но только в одной из галерей, на крутом повороте, он попал под вагончик, который гнали ему навстречу. Антошку сбило с ног, смяло, ударило. От страшной боли у него помутилось в голове. Он потерял сознание. Очнулся он в высокой светлой комнате, на кровати у окна. Белый свет лился через двойную раму, и больно было смотреть. Антошка отвернулся от окна и увидел 2 ряда кроватей, по 3 в ряд. Антошка догадался, что лежит в больнице. Что же случилось? Его ударило вагончиком, сбило с ног, а больше он ничего не помнит. В голове гудит, дергает, что-то давит, ноет левая нога. Антошка поднес руку к голове, голова обвязана. Стало быть, его хорошо стукнуло. А еще что? Он приподнялся, заворочался, заныла спина. Одна нога ничего, другая как деревянная, не повернешь. Подошла девушка в белом платье, скромная на вид, приветливая. «Лежи, паренек, смирно», — сказала она, — «тебе нельзя ворочаться». «Должно быть, меня здорово огрело», — подумал Антошка. Он не чувствовал ни боли, ни жалости к себе. Напротив, было даже как будто приятно. Он повел еще раз глазами по комнате и понял, почему ему так приятно. В комнате чисто, светло, уютно, кровать мягкая, белая, и одеяло теплое, мягкое. Он никогда не лежал в такой горнице. И та барышня, что к нему подходила, должна быть душевная. У нее добрые глаза и голос приятный, ласковый. После темной грязной шахты все это кажется сказочным. Вот только в голове дерга, как будто кто-нибудь срывает там какие-то наросты, да нога ноет, а то бы совсем хорошо. Пришел доктор, наклонился к одному, к другому, посмотрел, поговорил, и всем стало как будто веселее, легче. У доктора удивительный голос, бодрый, звонкий, говорит, словно здоровье в тело вкладывает. И сам он здоровый, молодой, бодрый, длинный нос, маленькая темная бородка, веселые карие глаза. С ним фельдшер, серьезный черный мужчина, борода с проседью, на носу очки, смотрит поверх них, а снять не хочет. Подошли к Антошке. Доктор смотрит весело, улыбается, точно давно знает Антошку. «Что, брат, опамятовался?» «Уже», — говорит Антошка. «Вот только в голове дергает». «А нога как?» «Зудит малость». «Это от старости», — шутит доктор, наклоняясь к Антошке. «Ведь ты старенький, а?» «Нет», — улыбается Антошка. «Чудной доктор, и что придумал?» Доктор осмотрел голову, левую ногу, послушал спину, постучал по животу. «Ничего, все в порядке», — сказал он, выпрямляясь. «Через 3 недели будешь ходить». Он посмотрел еще раз на Антошку прямо в глаза и спросил. «Как же это ты под вагонетку попал?» «И сам не знаю. Так вышло», — промолвил Антошка. «Ворон в шахте ловил». «Ну ничего, мы тебя подправим. Лежи смирно, сам не вставай. А если что надо, скажи вот Софье Васильевне, она все сделает». Доктор указал на девушку, которая давеча подходила к нему, а теперь завязывала ему ногу. Доктор ушел. А у Антошки осталось надолго приятное, теплое чувство. Точно его обогрели и приласкали с холода. Отвык он от этого, и у него даже зачесалось в горле. Потом он заснул и проснулся только вечером. Софья Васильевна принесла ему супу и молока. Самому было ему несручно, и Софья Васильевна накормила его. Вышло у нее это просто и ласково. И опять у Антошки защекотало в горле. «Спасибо», — сказал он и заморгал глазами. В голове гудело по-прежнему и ныла глухо нога. «Что мне повредило?» — спросил Антошка. «Голову ушибло, да ногу, ступню», — сказала Софья Васильевна. «Да это ничего, пройдет. Полежишь 3 недельки и заживет». «У вас тут хорошо», — тихо сказал Антошка. «Не то, что в шахте». Софья Васильевна улыбнулась и сказала. «Ну, спи, не болтай зря. А если что надо, позови». Она ушла к другим больным, легкая и белая. Антошка следил за ней глазами. Ему казалось, что всем она несет с собой ласку и успокоение. Сумерки вливались в окно. Синими казались они и печальными. А потом вспыхнули звезды, и стало светло. Нет, это не звезды, а лампы. Но как они горят мягко и ровно. Электричество. Антошка заснул. Что-то срывалось и падало в голове. Точно кто-нибудь вязал и обрывал неумело кривые узлы. А потом затихло, угомонилось. и стали разворачиваться хитрые узоры снов. Началась для Антошки новая полоса жизни в больнице. Он не жалел, что попал сюда. Болела нога, гудела в голове, что-то твердое, как кол, стояло в спине. Но это пустяки. Поболит и перестанет. Со всеми это случается, а он чем лучше. Зато он отдохнет здесь, в чистоте, в тепле и уюте. Как хорошо проснуться утром не в шахте, не на грязном сене, а на чистой кровати, в чистом халатике, видеть свет дневной, снег за окнами и чистые стены. Немного холодно бывает по утрам, но сейчас затопят печи, и пойдет от них сухое, здоровое тепло. А потом завтрак. Пища вкусная, хорошая, только дают мало. Софья Васильевна всегда одинаково приветливая и ласковая, говорит: «Много есть нельзя, вредно. Лучше поменьше да почаще». Славно дремлется после еды. Спишь, не спишь, а так какое-то забытье. Хлопнут двери, заговорит кто-нибудь, и сна уже нет, улетел, как пух от дыхания. А потом опять что-то обволакивает, обнимает. В полдень приходит доктор, и вся палата оживает. Точно дух бодрости вселяется в нее. Он весело балагурит с больными, выслушивает, расспрашивает, и кажется, будто боли стихают, и входит здоровье в истомленное тело. С Антошкой у него всегда шутливые разговоры. «Ну, как дела, старичок?» – спрашивает, посмеиваясь, доктор. «Ничего, лучше». «Мышки в голове бегают?» «Есть немного», – смеется Антошка. «Ну, мы скоро их выгоним, а нога будет как новенькая, еще танцевать будешь. Спи побольше, ешь хорошо, смотри весело, и все будет ладно». Антошку утешали слова доктора. Радовала и Софья Васильевна своей неизменной приветливостью. В палате она как солнышко, и светит, и греет. Антошка даже удивлялся, откуда берется у нее эта ласковость. И вид у нее такой, что сразу располагает к себе. Серые глаза с просенью, темные волосы чуточку вьются, лицо худощавое, немного бледное, две тонкие черточки возле губ. И в них, казалось Антошке, прячется вся приветливость Софьи Васильевны. Улыбнется, шевельнет этими черточками, и станет светло на душе, хочется и самому улыбаться. И слова охотливые при этом, слова у нее как река текут. О себе Антошке как-то вечером рассказала. Антошка спросил, давно ли живет здесь Софья Васильевна. Она ответила: 2 года. А прежде где жили? А прежде училась. Сначала в гимназии, потом в Москве на курсах. Счастливая вы, в Москве жили, сказал Антошка. «Счастья мало», вздохнула Софья Васильевна. «Трудно мне в Москве жилось. Денег не было. Приходилось зарабатывать и учиться, а это дело нелегкое. В гимназии хоть на казенный счет училась, а тут все свое. Год прожила в Москве, а тут отец заболел, со службы уволили. Он почтальоном в местечке служил. Пришлось семье помогать. Так вот и жила, перебиваясь, пока не кончила. Хорошо, хоть сразу на место попала. Но теперь ничего, живу. И семья при мне, еще и сестренка учится». Антошка слушал. И еще милее, ближе стала ему Софья Васильевна. «Вот какая она!» — с гордостью думал он. «И сама в люди вышла, и других за собой тянет. Вот это человек, настоящий!» Антошка вскоре присмотрелся и к своим соседям. Их было 5. И все были шахтеры, получившие увечья на работе. Это случалось часто. Калечила шахта людей, била и толкла, как пшено в ступе, и не успевал оправиться один, как на его место клали другого. Рядом с Антошкой лежал молодой парень с помятой грудью. Его придавило в шахте при динамитных работах. Откололась глыба породы и стукнула в грудь так, что думали, дух вышибет. Но в больнице парень оправился и шел теперь на выздоровление. Он был худощавый, сухой, мускулистый, и глаза у него были сосредоточенные, думающие. Рядом с ним лежал пожилой шахтер в густой бороде с проседью, с темным худым лицом. У него повреждена была спина, но лечение шло туго, и оттого у него был скучный, унылый вид. Он все молчал. А если и говорил, то только о том, как бы поскорее выздороветь и уйти с рудника на родину. Дальше лежал старый шахтер, у которого от натуги образовалось растяжение жил. Борода была седая, а глаза живые, зоркие, острые черты лица и тонкий голос. Весь он был какой-то настороженный, как птица, испуганная оружейным выстрелом. Должно быть, его не на шутку напугала шахта. За ним на соседней кровати лежал парень огромного роста с забинтованной головой. Открыты были только нос, рот и одна щека. Он недавно сорвался с клети и разбился до полусмерти. И только крепкое здоровье поддерживало в нем жизнь. В самом углу, возле печки, лежал маленький тщедушный человек с кротким лицом и ясными, спокойными глазами. Его обожгло паром возле машины, кроме того, у него была давняя грудная болезнь. Был он самый тихий в палате, лежал молча, и в ясных, поднятых кверху глазах была какая-то большая, глубокая дума. Все больные лежали спокойно. Днем говорили мало, кто спал, кто читал книжки, которые приносила Софья Васильевна, а в сумерки и по вечерам, когда читать было запрещено, вели тихие беседы, иногда общие, а больше сосед с соседом по уголкам. Антошка вскоре сдружился с парнем, который лежал рядом с ним. Звали его Михайло. Он был из Харьковской губернии, на руднике жил первую зиму и собирался идти весной дальше, на Кавказ. Была у него бродячая натура, беспокойная душа. Лет 5 уже бродил он так из одного места в другое, ища нового, лучшего. «В книжках я больше всего люблю читать про путешествия. И сам люблю бродить», — говорил он Антошке. «Поживу месяц-другой на одном месте, и уже тянет на другое. Соберу деньжат на дорогу и иду. Весело, скажу я тебе, этак бродяжить. Сколько людей, новых мест увидишь, сколько разных случаев с тобой приключится. Вот я побывал уже на Дону, на Кубани, на Волге, в Одессе, на Черном море, и везде хорошо, интересно, вся жизнь перед тобой, как на картине. А теперь на Кавказ хочу пробраться, да еще Сибирь манит». «Ишь ты!» — удивлялся Антошка. — Весь свет обойти хочешь? — А что ж, человек как птица, должен всюду летать, все видеть, обо всем знать, — с веселым задором говорил Михайло. — А это, по-моему, не жизнь, если сидишь на одном месте и дальше своего носа не видишь. Это выходит по-куриному, с гнезда да во двор, со двора наседало. Вот, скажем ты, привезли тебя сюда, и сколько ты тут нового увидел? А дома просидел бы зиму за печкой, как таракан. Ну, в школу, положим, ходил бы. Да ведь жизнь-то лучше всякой школы научит. Только умей слушать и понимать. Пусть иногда и круто приходится. Не всегда сразу работу найти можно. Зато и радости, и удовольствия сколько. Правду я говорю?» «Правду», — соглашался Антошка. «Только это что же? За плечами нужно 7 дел таскать?» «А это, брат, тоже интересно. На всякой работе себя испробовать», — живо подхватывал Михайло. «Работа как человек, бывает всякая, хорошая и плохая. И пока сам не попробуешь, трудно сказать, какая лучше. Я вот работал и на рудниках, и на заводах, и на рыбных промыслах, и в экономиях, а лучше работы пока не нашел, как на соляных шахтах. Это недалече отсюда, в Бахмутском уезде. Вот, понимаешь, работа. Замечательно. Соль как уголь, большущими пластами в земле лежит. И так же, как и здесь, шахты соляные прокладывают». Только там уже ни грязи, ни пыли, ни газов, ничего нет. Чисто, просторно, электричество светит, на глыбах соль разными огнями отливает, и светло так, что и солнца не надо. Ходишь по штольням, как по дворцу, все белое, как мрамор, все горит дорогими камнями, и даже не верится, что это шахта, дворец, палаты царские». «Вот бы попасть туда», — вырвалось у Антошки. Он жадно слушал слова Михайла, и ему рисовались эти волшебные шахты, высеченные в белых сверкающих глыбах соли. «Вот бы туда!» «Попадешь, если захочешь», — сказал с улыбкой Михайло. «Жизнь впереди большая, всего увидишь, лишь бы охота была. Уметь только видеть да понимать». Много рассказывал Михайло о том, где он бывал и что видел. Иногда они читали вместе, больше про путешествия, про разные страны. И много нового узнал Антошка. Михайло был парень начитанный, толковый, недаром толкался между людьми и мог объяснить Антошке многое, что смутно шевелилось в его сознании. Часто в разговор вмешивались один за другим остальные, и Антошка слушал тогда с жадным вниманием. У каждого было что сказать. Каждый вел в жизни свою борозду, захватывал плугом то мельче, то глубже, насколько хватало сил. И когда говорили о работе, о шахтах, о хозяевах и рабочих, о разных случаях жизни, каждому хотелось вставить свое слово. Всех это касалось и брало за живое. Много было горечи в этих речах. И порой Антошке казалось, что перед ним не пять человек искалеченных и помятых шахтой, а целые сотни шахтеров, несущих суровую ношу своего труда, бестрепетно и молчаливо. Часто беседы переходили в спор, горячие и запутанные, горячились даже старики, доказывая каждой свою правду, и смолкали только тогда, когда приходили Софья Васильевна или фельдшер. Громко говорить и спорить было запрещено. Антошка вслушивался в споры и не мог понять, кто говорит правду и кто ошибается. Сначала ему было досадно, что он не может отличить, где настоящая правда. А потом он понял, что у каждого своя правда, собранная по крупинке и зернышку долгим опытом трудовой жизни. И для того, чтобы найти эту правду, нужно самому много пережить, передумать, много видеть и испытать.